Глава 7. Я вышел на песок арены буквально за десяток секунд до Арчи и Императора. В центре площадки уже стояла небольшая деревянная сцена, повернутая лицом к VIP-трибуне. Около сцены ждали Дерек Аш и Руджак Барнами. Стояли они рядом, но между собой не общались. Кроме них, около сцены также стояло несколько служащих в цветах императорского рода с коробками в руках. Это наши призы, я полагаю. Император как раз начал спускаться вниз, из его единственной ложи вела лесенка прямо на песок. Мы с Арчи оказались у сцены раньше, чем туда подошел император. Кивнув нам, император поднялся на сцену и приглашающе махнул нам рукой. Мы поднялись вслед за ним и выстроились в линию за его спиной. «Мои дорогие подданные!» — начал император, и усиление разнесло его голос над всей ареной. Сегодня завершился этап турнира в категории «Мастер». Сегодня мы видели лучших из лучших. Молодые люди показали нам все, на что они способны. Они — будущее нашей великой империи. И сегодня они это наглядно доказали. Зрители слушали императора внимательно. Говорил он вроде банальные вещи, но за ним не водилось привычки растягивать официальные речи на длительное время, а проникнуться значимостью события за несколько минут как раз можно было. «Признаю, этот результат турнира стал для меня неожиданностью», — слегка улыбнулся император. «Мало того, что два новичка вышли в большой финал, так еще и выиграл самый юный участник категории «Мастер». Но начнем мы не с него. Дерек Аш!» Тот шагнул вперед и поравнялся с императором. «Достойный результат!» — кивнул ему император и вновь повернул голову к зрителям. «Уже четвертый год подряд Дерек Аш входит в четверку лучших в категории «Мастер». Высочайший уровень, который показателен сам по себе. Забраться на вершину непросто, а удержаться на ней еще сложнее. Род Аш справляется с этой задачей и наглядно демонстрирует это, в том числе и на турнире. Мне кажется, или император тонко троллит род Аш. На вершину-то Дерек Аш так ни разу и не забрался. Он даже бронзовую медаль завоевал лишь однажды. А сейчас он и вовсе неудачник на фоне тройки призеров. Учитывая, что род Аш политический противник не только Эксара, но и всей партии лоялистов, император вполне мог сейчас использовать повод его подколоть. Я покосился на Арчи. Тот поджал губы и явно сдерживал улыбку. Точно троллит. «В отсутствие четвертой медали», — продолжил император, — «утешительный приз». Он сделал короткий жест, и один из слуг с коробками подошел вплотную к сцене. Хоть сцена и была невысокой, а слуга поднял коробку вверх на вытянутых руках, Дереку Аш все равно пришлось наклониться, чтобы ее взять. Странный жест от императора на самом деле. Сложилось впечатление, что он прям-таки выдавил этот поклон из парня. Неужели император думал, что представитель рода из десятки сильнейших может быть настолько невежлив, что не поклонится сам? Тем более при огромном скоплении народа. Или это тоже часть троллинга? Большинство зрителей не знают и не могут знать, как обстоят дела на самом деле. А вот понять, что император намеренно вынудил поклониться Дерека Аш, много ума не надо. Это прямо-таки бросается в глаза. Если в императора верят, а простые люди очень сильно в него верят, то род Аш запишут чуть ли не во враги. Учитывая, что глава рода Аш — министр образования, веса в стране у него явно поубавится. А императору это и нужно. «Благодарю, Ваше Величество», — тем временем произнес Дерек Аш. Он уже бережно прижимал коробку к себе и вместе с ней вновь поклонился. «Похоже, мои выводы не фантазия. Не зря же Дерек Аш сделал все, чтобы нивелировать тот принудительный поклон». Император кивнул ему в ответ и продолжил. «Руджак Барнами!» Дерек Аш отступил вглубь сцены, а вперед вышел третий призер. «Великолепный результат!» — куда теплее произнес император. «Второй год подряд быть в призерах турнира — это большая редкость. Я помню всего три таких случая за последние несколько десятилетий. «Поздравляю!» Барнами благодарно склонил голову, а император вновь сделал приглашающий жест. На этот раз слуга поднялся на сцену и вручил коробку с призом Барнами из рук в руки. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился парень. Император кивнул ему в ответ, Барнами отступил вглубь. «Арчи Вашудра Акталина», — объявил император. Арчи шагнул вперед. «Выдающийся результат», — провозгласил император. «Всего второй случай в истории, когда новичок турнира вышел в большой финал. И я уверен, если бы не наш гений, я сейчас поздравлял бы вас с победой». Арчи благодарно склонил голову. Ему досталась совсем маленькая коробка с призом, однако это ничего не значило. Скорее даже наоборот. Почти наверняка там какой-то артефакт, а уж у императорского рода возможность достать что-то редкое больше, чем у кого-либо. «И, наконец, Виктор Дамар!» — объявил император. Я шагнул вперед. «Уникальный результат!» — широко улыбнулся император. «Первый в истории победитель — новичок турнира. Первый в истории 16-летний победитель. Первый в истории юный гений, который оказался сильнее всех взрослых мастеров страны». Я благодарно склонил голову. Император изрядно лукавил, я не мог быть сильнее абсолютно всех мастеров. В конце концов, в турнире участвовала только молодежь. Тем не менее, и опровергнуть его утверждение не смог бы никто. Не участвовал? Твои проблемы. Мог же? Формальных запретов нет, можно и в 50 лет выйти на песок арены. Не вышел, значит, добровольно отдал звание сильнейшего мастера другому. «Приз победителю турнира!» Широким жестом император указал на последнего слугу, который держал в руке аж две коробки. Одна коробка была лишь чуть побольше, чем у Арчи, а вторая могла вместить в себя очень пухлую старинную книгу формата А4 примерно. И они обе, как выяснилось, предназначались мне. Поднявшийся на сцену слуга сначала вручил мне маленькую коробку. Однако не успел я повернуться к императору для поклона, как тот добавил. «И приз лучшему новичку турнира, разумеется, тоже достается Виктору Дамар». Слуга передал мне и вторую коробку. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я и отступил вглубь сцены. «Запомните эти имена», — глядя на зрителей, произнес император. «Четверо лучших представителей молодого поколения. За ними сила, за ними будущее. На этом турнир в категории «Мастер» завершен. Благодарю вас всех за проявленный интерес и жду вас на турнире в категории «Эксперт». Трибуны вновь зашумели, а император повернулся к лестнице, кивнул нам на прощение, глянул на наши синхронные ответные поклоны и начал спускаться на песок арены. Я покосился на своих бывших соперников. Судя по всему, каждому из них было интересно, но никто не торопился вскрывать коробки с призами. Мы спустились со сцены вслед за императором. На песке арены нас ждали все те же слуги, по одному на каждого полуфиналиста. «Господин Дамар», — произнес тот слуга, который был приставлен ко мне. «Если вам что-то нужно забрать из вашей комнаты, мы можем туда зайти. Однако я не рекомендую вам выходить через главный вход. Позвольте проводить вас более спокойным путем в парк. По дороге мы передадим все имеющиеся у вас лишние вещи тому, кто отнесет их к вашей машине». «Жаль, что призы я смогу посмотреть только дома, похоже. Впрочем, любопытство — не повод нарушать регламент. В парке меня будут ждать куда более важные дела, а призы никуда не убегут». «Да, конечно, благодарю», — кивнул я и последовал за слугой. «Этого просто не может быть!» — чуть ли не по слогам произнес глава рода Ридера. «Пф!» — с превосходством покосился на него Адриан Эксара. «Это мой ученик!» Старейшина рода Ридера, который в свое время тоже учился у старшего Эксара и до сих пор считался сильнейшим экспертом в стране, только понимающе улыбнулся. «Никто не знал, что такого делает Адриан Эксара. Но его ученики всегда выделялись. И теоретическое понимание, что это нормально и давно пора было привыкнуть к такому положению вещей, не помогало. Вот и сейчас глава рода Ридера не мог прийти в себя от изумления. А старший Эксара сиял. Хоть он и учил Виктора всего ничего, однако ученик сделал невозможное и превознес своего учителя на очередную вершину. Теперь никто и никогда не скинет Эксара с его пьедестала. «Поздравляю, Адриан!» — куда сдержаннее произнес глава рода Алира. «Хоть я и не верил в Виктора, но факты говорят сами за себя». «Ты мог бы верить в меня!» — фыркнул Эксара-старший. По его довольной улыбке было видно, что ему все равно приятно признание его заслуг. А еще больше в его глазах было предвкушение. Это Виктор может считать, что сегодня он главный герой турнира, но парень пока не понимает истинной ценности своей победы и потому не может ею насладиться в полной мере. Прагматичный ученик скорее своему выигрышу на ставках порадуется, чем победе как таковой. Нет, деньги-то и Эксара выиграл. Он и сам кое-что поставил, и своего сына главу рода уговорил рискнуть. Выигрыш будет, конечно, поменьше, чем у Виктора, но сделать почти миллиард на ровном месте — это практически подвиг для небольшого рода Эксара. Однако деньги вовсе не самое важное. Настоящим триумфатором турнира сегодня является он, Адриан Эксара. Все завистники, все недоброжелатели, все эти высокомерные представители сильнейших родов и кланов, все они проиграли. А выиграл он. Именно его ученик, а не наследник рода Акталина, доказал всей стране, что он лучший. И никакие родовые методики и астрономические деньги, вложенные в развитие своих детей, им не помогли. Виктору достаточно было всего месяца занятий под руководством лучшего учителя, чтобы превзойти их всех. Просить за своих детей и кланяться сегодня будут не Виктору, а ему, Адриану Эксара. А он будет с удовольствием смотреть, как их корежит от осознания того, что все их богатства и родовые тайны ничего не стоят. И пусть еще хоть одна скотина попробует намекнуть, что Эксара сдал. Не дождетесь. Вик, поздравляю. Валерий бросилась мне на шею, когда я вышел из-за поворота коридора вслед за слугой. Судя по всему, она ждала меня около комнаты отдыха, потому что это было единственное место, которое я точно не мог миновать. «Спасибо, милая». Улыбнулся я и обнял ее одной рукой. В другой руке у меня все еще были коробки с призами. «Ты просто гений!» Девушке явно не хватало слов, чтобы выразить свой восторг. «Я так за тебя переживала! Особенно, когда он, а потом император, а эти его слова. Первый в истории!» Девушка тараторила все быстрее и быстрее, я даже не все слова разбирал. Но я просто смотрел на нее и улыбался. В ее теплых эмоциях можно было утонуть, а слова не так уж важны. Не сейчас точно. Наконец она немного выговорилась и выдохнула. «Пойдем внутрь, милая», — потянул ее к двери я. «Поможешь мне собраться». Собирать мне было особенно нечего, разве что ноутбук и камеру засунуть в рюкзак. Но не целовать же ее на глазах у чужих людей. До объявления помолвки даже такие вольности, как наши с ней крепкие объятия, выходят за рамки этикета. Не стоит усугублять. Валерий крутанулась в моих объятиях, обхватила меня за пояс, и мы медленно двинулись к комнате ожидания. «Дайте нам несколько минут, пожалуйста», — глянув на слугу, попросил я. «Конечно, господин Дамар», — с готовностью откликнулся тот. «Я буду ждать вас здесь. Благодарю». Валерий набросилась на меня, едва за нами закрылась дверь. Коробки полетели на пол, а я, наконец, крепко прижал к себе девушку и с радостью ответил на ее жадный поцелуй. «Так, только не увлекаться. Нас аристократы в парке ждут».